Глава 13. Передышка. Я уже успела дойти до перехода к общежитию, когда меня поймала леди Тикардо. «Лето!» — улыбаясь, воскликнула она, подойдя ближе. «Я хотела предложить тебе сегодня остаться в спальне в главном доме». Огляделась, наклонилась ко мне и прошептала. «Ночь в общежитии для тебя может быть неприятно». «Почему?» — удивилась я. Нет, кое-какие подозрения плавали на поверхности, но мне все равно хотелось услышать, что же знает эта милая женщина. «Наши мальчики всегда устраивают посвящение новеньким?» «Да, начало обучения уже позади, розыгрыши тоже, но...» Леди Тикардо вздохнула. «Но ты ведь понимаешь, что по отношению к тебе будет много разных шуточек, и битва за твое внимание, и месть, если откажешь, и просто проба на зуб, а не будущие воины, политики и интриганы, честные и лживые, храбрые и трусливые. Я вижу их каждый день и понимаю, что они способны на многое. У меня есть несколько охранных заклинаний, но мальчики могут вскрыть любое из них, потому что уже знают, чего от меня можно ожидать. Спасибо. На сердце потеплело от этой заботы. Но не стоит обо мне беспокоиться. Лорд Тилорби поставил защиту на комнату. «Переночуй в главном доме», — еще раз попросила она. Я покачала головой. «Нет, сейчас нельзя показывать свою слабость, иначе мне попросту никто не даст спокойно жить дальше. Я ведь понимаю, что парни, те, кто не хочет дружить со мной, будут злиться, что я заняла чье-то место. Уверена, уже сейчас кто-то обсуждает, как наказать незваную гостью». «У меня в комнате учебники. Нужно почитать, приготовиться к завтрашнему дню. И этой ночи». Улыбку я сдержать не смогла. Леди Тикардо сощурилась, внимательно разглядывая меня, осмотрела, улыбнулась, прикусила нижнюю губу и вдруг спросила с легкой насмешкой, за которой крылось что-то ехидно-лукавое. «Сегодня ночью я ничего не слышу и не вижу? Почему же?» Не удержала широкую довольную улыбку. «Если вдруг что, я сплю в своей комнате и никого не трогаю. А студенты? Мало ли, какие у них могут быть развлечения». Мы с ней отлично друг друга поняли. «Только осторожнее, Лето», — предупредила леди. «Они все-таки боевые маги». «Но я нет. Академия не пострадает». «Я все равно опасаюсь за тебя». «Не стоит», — передернула плечами. «Дядя не согласился бы принять меня на обучение, если бы не был уверен в моей безопасности. Да я и сама могу за себя постоять. Умею понемногу кое-чего». Она кивнула и отпустила меня. Пусть я и была несколько самоуверенной, но понимала, что лучше подготовить комнату до окончания занятий. Мне очень хотелось завалиться на кровать с книгой, узнать что-нибудь новое, потренироваться, понять, «Есть ли во мне эта родовая магия, о которой говорил Терренс?» Но первым делом следовало заняться защитой. Мы с мамой всегда старались держаться границы с Варлисом. Да, там было опасно. Много нечисти, дикие леса, отряды воев, которые охраняют наше королевство не только от зла, но и от соседей. Но в то же время именно там было безопаснее всего. Где еще будет столько знахарей, травников, необученных магов, конечно, там, где на них никто не обращает внимания. Это не столица, не крупные города по эту сторону реки, которые входили в состав Хангарта испокон веков. Захваченные полтора века назад у Варлиса земли, все еще не обжитые и опасные, требовали жестокости и покорности и получали ее. Я вздохнула, направилась к себе. Где труднее всего найти упавший с дерева лист? Среди таких же желтых и никому не нужных, кучей лежащих под умирающим деревом. Мама многое знала и умела. Учила этому меня, и я жадно впитывала эти знания, надеясь, что рано или поздно найду способ их применить. Травница могла лечить, могла наказывать, спасать и защищать. Жаль, что те крохи заклинаний, магических умений, которые сумела получить от мамы при обучении, практически бесполезны. Но откуда мне было знать, что все так обернется? Откуда ей это было знать? Пока меня не было, Комната успела немного измениться. И надо сказать, что я даже обрадовалась новеньким розовым шторам на окне, которые придали моему жилью вполне радостный вид. А уж как потеплело на душе при виде магической цепочки и массивной щеколды на дверях. Как хорошо, что кто-то придумал разместить такую у меня в комнате. Больше не нужно думать, что Карвен попытается ворваться в дверь, когда я приоткрою, чтобы посмотреть, кто стучится. Магия не даст ему этого сделать. Конечно, он может попытаться, но я сделаю все, чтобы у него это не вышло. У него или у кого-то другого. Дотронулась до золотой цепи, которая свисала с щеколды, чтобы понять, на кого она настроена. Для этого даже магическим даром не нужно обладать. Меня сделали хозяйкой. И кроме меня в комнату беспрепятственно могли войти еще трое. Лорд-директор, господин Плали и леди Тикардо. С облегчением выдохнула, успокоившись. Правда, потом подумала, что при желании студенты вполне могут справиться с этой простенькой защитой. Не первая ступень и даже не вторая, но выпускники... Отвернулась от двери, подхватила с пола несколько книг, подошла к столу, положила, вздохнула и посмотрела в окно. Из-за штор нельзя было ничего рассмотреть, но мне очень хотелось, поэтому отвела рукой в сторону плотную ткань и замерла. Сразу за общежитием находилась тренировочная площадка. Моих однокурсников там не было. По кругу бегали незнакомые мне парни. Бежали сосредоточенно, не сбиваясь с ритма, очень уверенно. Мне даже стало чуточку завидно, что у меня так вряд ли получится, хотя придется соответствовать гордому званию боевого мага и очень стараться. Но привлекли мое внимание не они. И вот как объяснить такое? Я только ушла от дяди, а он уже стоит на улице растрепанный, только в штанах и рубашке, а рядом с ним Тилояд, который выглядит не лучше, спиной ко мне, взъерошенный и помятый, как-то одновременно гордый и простой. В эту самую минуту я бы могла поспорить, что оба они простые боевые маги, но никак не заносчивые и неприступные, даже опасные лорды. Жаль, что нельзя услышать, о чем они говорят. Было бы интересно. Но я увидела, как на лице Терренса появляется широкая улыбка. Он кивает, и лорд Тилояд бросается на него, пытаясь ухватить и повалить на землю. «Драка! Директор Академии и начальник тайного сыска дерутся, словно дорвавшиеся до свободы студенты. А эти самые студенты сбиваются с ровного шага, стараются не коситься на них и бежать дальше, но не могут. Слишком уж это дико. Невероятно!» Но я смотрела, как они сходятся, примериваются друг к другу, атакуют, делая несколько быстрых ударов, расходятся и начинают сначала. Смотрела и не могла понять, что же так завораживало в этом зрелище. Танец, в котором я ничего не смыслила, вызывал дрожь, и я осознала, что переживаю, и не за дядю, которого уже начала считать непобедимым, в которого так сильно верила мама, которого она любила. Я опасалась за лорда, а ведь он опасен для меня, потому что мог узнать, кто я и откуда появилась здесь. Узнать, и моя жизнь свелась бы к небу в зарешоченном окошке. Да и то ненадолго. Выглядывая из-за шторы, кусала губы. Смотрела, как мужчины по очереди сбивают друг друга с ног, поднимаются и атакуют снова, раз за разом. И боялась чего-то неосознанного. Чувствовала, как подрагивают впившиеся в ткань пальцы. «Ли, это что за глупости?» Сглотнула и с усилием разжала руку, отошла от окна, выдохнула, успокаиваясь. «Лучше учиться, всяко полезнее будет». Книги у двери так и остались лежать, но я даже не посмотрела на них. Подошла к шкафу, достала полотенце, тоже почему-то розовое, и направилась в ванную комнату, чтобы почувствовать течение воды, успокоиться, привести мысли в порядок, а потом заняться тем, для чего я здесь — учиться.